спросить дорогу было не у кого. А если бы кто-то и встретился, то вряд ли бы ее поняли. Дорога к дому шла через лес. Там был полумрак. Мелкие животные торопливо прятались в траву, а птицы встревоженно кричали, когда девушка проезжала мимо. Неожиданно впереди, в просвете между деревьями, сверкнула яркая молния. Спартанец заржал и поднялся на дыбы. Изабель едва удержалась в седле и с трудом успокоила испуганное животное. Девушка направила коня к поляне. Но когда вторая вспышка молнии рассекла небо, спартанец замотал головой и попятился. Моля Бога о помощи, Изабель двинулась через поляну к растущим на краю деревьям. Это оказались старые корявые деревья с покрытыми мхом и лишайником стволами. Лес стал реже, и теперь можно было разглядеть, как почернело небо. Вскоре первые капли дождя застучали по широким листьям. Когда обрушился настоящий ливень, девушка, поплотнее завернувшись в плащ, подумала, не вернуться ли назад под густые кроны деревьев. Несколько тропинок разбегались в разные стороны. Изабель не была уверена, что ехала в нужном направлении. Она решила двигаться вперед, несмотря на проливной дождь. Спартанец снова заржал, когда зигзаг молнии разрезал черное небо. Загрохотал гром, и опять сверкнула молния. Нужно было отыскать убежище, пока конь не обезумел от ужаса. Удалось разглядеть за деревьями небольшой навес для сена. Изабель направилась туда. Где-то рядом могли жить люди. Сначала Изабель обрадовалась возможности попроситься к кому-нибудь на ночлег. Но ее могли просто ограбить и бросить на произвол судьбы. Уж лучше переждать бурю здесь. Изабель изо всех сил тянула под навес перепуганного коня. Наконец она оказалась в сухом месте. Как смогла, выжила свою одежду и удобно устроилась на охапке сена. Молнии продолжали сверкать, грохотал гром, но гроза уже уходила в сторону. Дождь постепенно прекратился. И тут до нее донесся приближающийся стук копыт. Напряженно прислушиваясь, Изабель определила, что это, скорее всего, одинокий всадник. Затянув спартанца как можно дальше под навес, она замерла, надеясь, что незнакомец проедет мимо. Изабель достала нож из дорожной сумки, чтобы чувствовать себя увереннее. Было темно. Стук копыт раздался ближе. Она молилась, чтобы спартанец не издал ни звука. Когда приближавшаяся лошадь громко фыркнула, стало ясно, что всадник совсем рядом. Девушка в панике хотела скрыться под сеном. Но коня ведь не спрячешь, а на нем седло. Станет ясно, что где-то есть и всадник. Судорожно сжимая рукоятку ножа, она выжидала, приготовившись защищаться, если потребуется. Огромная темная фигура заслонила вход, и резкий запах конского пота ударил ей в лицо. Потом Изабель услышала, как всадник спешился, и тяжелые шаги зашлепали по мокрой земле. «Изабель!»